до рассвета будут гулять сотни принцесс. В роскошных платьях вызывая интерес. Такой процесс каждая мисс будто бы на бис. Этот вечер позволит им каждый каприз. Под цвет неоновых ламп девушки пьяные в хлам кружат в ритме танца, раскрывая свои шармы. Этот бал, карнавал, летит по городам, собирая на проспектах тысячи клёвых дам. И никто не идет по домам, их ждет долгий путь. Ведь они знают, этот день обратно не вернуть. Судьба им дарит суть, ночью сыпанную звездами. Много новых встреч, замысловатыми прозами, с новыми вопросами и новыми ответами, веселой музыкой и грустными куплетами. Но в эту ночь сегодня ты пригласишь лишь одну. Скажешь, я люблю и время в эту ночь наверняка не даст места сну. Распуская листву жалея, в эту ночь будешь только ты и она. Закружится голова, допив бокал вина до дна. До утра будешь целовать ее лелея. Лиловый сад, каждая леди в нем нежна, хрупкая, как цветок, распустившийся от солнца с утра. Летняя пора радует своей красотой. Глаз не отвести, что-то одно, что-то другой. Танцуй со мной, леди, танцуй. Этот вечер ты ждала, как первый поцелуй. Рисуй движениями тела, ведь этой ночью вы все без спора королевы. Забудьте все проблемы, пусть они подождут. Пусть правит вами желание и полумрачный уют. Часы пробьют, да тут знать все, уходить пора. На небе вновь загорится желтая звезда. Ночная мгла растворится в сиянии зорниц. Только будет слышен смех веселых выпускниц. Но в эту ночь сегодня ты пригласишь лишь одну. Скажешь, я люблю и время в эту ночь наверняка не даст места сну. Распуская листву жалея, в эту ночь будешь только ты и она. Закружится голова, допив бокал вина до дна. До утра будешь целовать ее лелея. Но в эту ночь сегодня ты пригласишь лишь одну. Скажешь, я люблю и время в эту ночь наверняка не даст места сну. Распуская листву жалея, эту ночь будешь только ты и она. Закружится голова, допив бокал вина до дна. До утра будешь целовать ее лелея.